Пантелеймон Сергеевич Романов. Рассказы. Тула. Приокское книжное издательство. 1984 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Обетованная земля. Святая милостыня. Дом номер 3. Скверный товар. Нераспорядительный народ. Дым. Терпеливый народ. Дар Божий. Легкая служба. Звери. Несмелый малый. Крепкий народ. Государственная собственность. Пробки. Голубое платье. Заколдованные деревни. Технические слова. Инструкция. Стихийное бедствие. Верующие. Убогие. Шведская машина. 13 бревен. Экономия. Неподходящий человек. Кулаки. Черные лепешки. Огоньки. У парома. Актриса. Звезды. Яблоневый цвет. Женщина в черном. На Волге. Актриса. Афанасьев. Пути моей земли хочу принять целиком.